Глава 29. Возможно, ее домик — самое лучшее место. Она вспомнила стенной шкаф, тот, которым пользовался Брюс, и дополнительное пространство сбоку, нишу с полками. Поднялась по трем ступенькам на веранду и открыла дверь. Было темно, но Эбигейл хорошо помнила планировку. Тем не менее, постояла мгновение, привыкая к темноте, прислушиваясь, чтобы убедиться, что она одна. Прежде чем спрятаться, было бы неплохо воспользоваться ванной и, возможно, набрать запас воды. Первым делом Эбигейл решила справить нужду. Звук отдавался грохотом в ее ушах, но она заставила себя смыть за собой. После чего постояла, прислушиваясь, не выдало ли ее журчание воды. Но нет, никто не пришел. Сигнализация не сработала. Ни один прожектор не залил домик ослепительным светом. Эбигейл подошла к перегородке, за которой стоял холодильник, и какое-то время размышляла, стоит ли ей открыть его и взять бутылку воды. Журчание воды в унитазе никто не услышал. А вот заметить свет внутри домика гораздо проще, тем более что в окнах всех других домиков было темно. Эбигейл решила не рисковать и вместо этого шагнула в шкаф. Закрыв за собой дверь, она скользнула в большую боковую нишу. Это было даже лучшее укрытие, чем она представляла. Около 3 футов пустого пространства со встроенными полками для хранения дополнительного белья и подушек. Но под полками было достаточно места, чтобы Эбигейл могла забиться в угол и даже присесть, поджав под себя ноги. Ее можно будет заметить только в том случае, если кто-то заглянет внутрь и посмотрит прямо в угол. Она знала, что это рискованно, но рассчитывала на то, что все решат, что она скрылась в лесу. Будут ли они искать ее здесь? Возможно, будут, но не сразу, пока не убедятся, что она не прячется в лесной чаще. Эбигейл сняла с полки подушку и устроилась в темном углу. Не съесть ли ей немного сыра и яблок? Но она не чувствовала себя голодной. Спрятав еду и нож под подушку, откинулась назад и закрыла глаза. Она даже не надеялась заснуть, но, должно быть, все-таки задремала, потому что ее разбудил звук движения в домике. Эбигейл напряглась. Они ищут ее? Или это Брюс вернулся в домик, чтобы поспать? В туалете зажурчал унитаз. Затем из крана полилась вода, и, наконец, на долгое время воцарилась тишина, нарушенная 3 раза звуком короткого кашля. Кашлял Брюс. Она тотчас узнала его. Эбигейл вытащила из-под подушки нож. Если он все-таки заглянет в шкаф, чтобы обыскать его, она на него набросится. Может полоснуть его ножом, перерезать ему ахиллово сухожилие. Эбигейл прислушалась. Ничего. Потом негромкое похрапывание. Она расслабилась. Обычно Брюс спал крепко, и Эбигейл знала. Как только он начинал храпеть, разбудить его было почти невозможно. «Иди и убей его!» Эбигейл проигнорировала этот голос в голове и слегка ослабила хватку. Выскользнуть из шкафа и вонзить нож ему в грудь, пока он спит, было бы легко. Но как это ей поможет? Он пытал тебя. Представь, как это будет приятно. Но это не поможет ей выбраться с этого острова. Одним человеком, ищущим тебя, станет меньше. Эбигейл ослабила хватку, натянула мышцы шеи. Представь, что ты при этом почувствуешь. И Эбигейл позволила себе это представить. Она стоит над кроватью. Брюс лежит на спине, как обычно. Одна рука касается лица. У нее будет выбор. Либо в открытую шею, либо прямо в сердце. Увы, это не то, чего она хотела. Сейчас ее главная цель — выжить, рассказать свою историю, поведать людям о том, что они с ней сделали, что случилось с Джилл. Эбигейл снова откинулась на подушку. И вот теперь почувствовала голод. Она съела половину сыра, почти передумала есть яблоко, опасаясь, что оно будет громко хрустеть. Но потом все-таки съела, тихонько жуя и то и дело прислушиваясь к храпу Брюса. Надеясь, что запах сыра рассеется в тесном пространстве, завернула еду и снова закрыла глаза, то проваливаясь в сон, то просыпаясь, пока не услышала громкий стук в дверь домика. «Ты нашел ее?» — раздался ворчливый голос ее мужа, приглушенный, но отчетливый. Эбигейл услышала в его вопросе надежду. Брюс встал с кровати и подошел к двери. Последовал ответ, но она не смогла разобрать слов. «Ты обыскал лагерь девочек?» — спросил Брюс. И вновь она не расслышала, с кем он разговаривал. «Хорошо, я сейчас поднимусь», — сказал Брюс. Затем раздался звук закрывающейся двери. Он ходил по домику, воспользовался туалетом, принес из кухни немного еды. Эбигейл подумала, что, возможно, будет избавлена от ужаса, и он не станет обыскивать шкаф. Но нет. Брюс распахнул дверцу, быстро перебрал свою одежду, гремя вешалками, схватил что-то и ушел, оставив шкаф открытым. Она затаила дыхание и прислушалась. Брюс открыл входную дверь и закрыл ее за собой. Эбигейл показалось, что она просидела в шкафу, скрючившись и боясь пошевелиться целый час. Но на самом деле прошло всего минут 15. Брюс отправился в главный корпус, вероятно, чтобы обсудить стратегию ее поиска. Возможно, он вернется. Но Эбигейл в этом сомневалась. Поиск был для них первостепенным делом. И если они не рассматривали возможность того, что их жертва вернулась в домик, то она в безопасности, по крайней мере, на некоторое время. Внезапно Эбигейл осознала, что Брюс открывал шкаф, чтобы достать одежду. Вдруг, после того, как ее схватили на аэродроме, он вернулся в домик и снова распаковал вещи. Или же вообще не собирал их, просто прихватив с собой для отвода глаз пустой чемодан. И где сейчас ее чемодан? Где-то в этом домике или в главном корпусе? Эбигейл так много думала о кошмаре у костра, что почти забыла тот ужасный момент на аэродроме, когда поняла, что стала пешкой в жестокой игре. Кучка мужчин, жаждущих унизить женщину. Точнее, двух женщин, ее и Джилл. Они хотели сначала поиграть с ними, потом унизить и, наконец, заставить их думать, что они вот-вот умрут. Эбигейл на мгновение вспомнила тот момент. Фальшивый нож. Уверенность в том, что ее жизнь вот-вот оборвется. Вспомнила владевшую ею в тот момент леденящую беспомощность. Но тут же выбросила это из головы. Ей нужно придумать, как выбраться с этого острова. Или, может, стоит просто затаиться и ждать? Разве Чип не говорил, что скоро сюда приедет куча гостей? Нет. Скорее всего, это ложь. Хотя здесь, вероятно, бывали и настоящие гости. Истинное предназначение этого острова заключалось в другом. Место, где куча богатых садистов-мужчин издевается над женщинами. Это было место без связи. Несомненно, персонал подписывал договоры о неразглашении. Как бы то ни было, ей нужно выбраться с острова. Почему она не поняла этого раньше? Почему ее сразу не насторожил тот факт, что остров почти полностью населен мужчинами? Ей вспомнилась история из детства про лягушку, которую заживо сварили в кипятке, потому что вода нагревалась медленно, так медленно, что лягушка этого не заметила. Возможно, это и ее оправдание. Были звоночки, но еле слышные. А теперь вода закипела. «В каком я сейчас фильме?» — спросила себя Эбигейл. Она пряталась в темном шкафу, и это напомнило ей Хэллоуин. Но нет, это был не он. За ней охотился не один психопат, а целая свора. По правде говоря, она как будто попала в фильм про зомби, только гнавшаяся за ней толпа состояла не из зомби. Но именно так это ощущалось. Она была в дурном сне, преследуемая в темноте. Хоть Эбигейл и была в ужасе, какая-то ее часть ощущала себя странно живой. Тот факт, что Брюс провел ночь всего в 20 футах от того места, где она пряталась, подарил ей головокружительное чувство восторга. Она перехитрила их. Может, это ненадолго, но она пока жива, и больше всего на свете ей хотелось выбраться с этого острова. Это была ее единственная цель — остаться живой, а потом отомстить. И это была цель, про которую не скажешь, будто она просто примеряла ее, словно новое платье, или новую работу, или нового парня. Эта цель как будто была создана для нее. Ей даже казалось, что вся ее жизнь вела к этому моменту, когда она сидела, скрючившись в темноте, с ножом в руке. Эбигейл выползла из шкафа и встала. Колени хрустнули, затекшие мышцы одеревенели. Шторы у входа в домик были наполовину задернуты, но на улице уже рассвело, и сквозь них пробивался утренний свет. Она размяла спину и ноги, затем воспользовалась ванной комнатой. Заглянув в щель в занавеске, ближайшей к неубранной кровати, заметила, что кто-то пересекает лужайку. Человек, одетый в джинсы и худи с капюшоном. Он был слишком далеко, чтобы разглядеть, кто он, или понять, не один ли это из тех мужчин, которые пытали ее прошлой ночью. Но даже если нет, какая разница? Мелли отказалась ей помочь. Значит, уже никто ей не поможет. Нужно снова дождаться ночи. Сейчас ее задача — пережить день, запастись едой и водой. Для этих целей у нее сейчас самое подходящее место. Если Брюс или кто-то другой решит обыскать домик, то ее, скорее всего, найдут, но не раньше, чем она успеет пырнуть кого-нибудь кухонным ножом. Забрав из шкафа яблоки и сыр, Эбигейл отнесла их в холодильник, где засунула пакет в глубину овощного ящика. Даже завернутый в целлофан, сыр пах слишком сильно, и держать его в шкафу было рискованно. Она выпила бутылку воды, затем съела йогурт и закопала оба пустых контейнера на дно мусорного ведра. В одном из шкафчиков на кухне нашла открытый пакет копченого миндаля и съела 2 горсти. Затем рискнула открыть упаковку вяленого лосося, съела около 3 кусков и вновь засунула упаковку в глубину шкафа. Пережевывая рыбу, Эбигейл внезапно поймала себя на том, насколько же та вкусна, и поразилась тому факту, что еда доставляет ей удовольствие. Но затем также внезапно вспомнила, что с ней происходит, и сколь ничтожны ее шансы остаться в живых. Под языком скопилась слюна, и еда запросилась обратно. Эбигейл бросилась в ванную, но как только встала на колени перед унитазом, тошнота прошла, и ее не вырвало. Она вернулась в шкаф и свернулась в клубок, словно животное в спячке. Что-то твердое уперлось ей в бедренную кость. Эбигейл полезла в передний карман джинсов и вытащила оттуда камень, который захватила с пляжа, когда строила там пирамиду. Большим пальцем она потерла его гладкую поверхность. Было слишком темно, чтобы разглядеть его, но Эбигейл хорошо помнила этот камень. Белый, полупрозрачный, со светло-красным колечком, опоясывавшим его по всему периметру. Она снова свернулась калачиком, на этот раз крепко сжимая в руке камень.